Глава 13. Крафт. Осмотр коридора через глазок мало чем помог. Темновато без освещения, поэтому, осторожно приоткрыв дверь, отправил эхолокационный импульс. Чисто, как я и рассчитывал, приматы не решились соваться в логово своего короля, хотя, скорее всего, уже в курсе его гибели. На 16 этаже было еще 3 квартиры. Все 3 взломаны приматами, во всех полный разгром и хаос. Но мне и не нужно красотами местного интерьера любоваться. Я пришел сюда с совершенно иной целью. Вот только прежде всего надо обеспечить себе безопасность от нежеланных гостей. В ванной, между прочим, я не просто отмокал, но и в интерфейсе копался на предмет полезных заклинаний. И ведь нашел! Как это ни удивительно, но обезопасить свое жилище мне поможет банальная пыль. Вернее, не только пыль, но и земля. Как оказалось, нет ничего сложного. Собрать частички пыли, земли и камня, заполнить ими шахту лифта, затем связать между собой, уплотнить структуру и тем самым намертво закупорить довольно большой объем пространства. Всяческой грязи тут немерено. Всего и делов-то на 20 терн. Энергия пока есть, хоть мой поход в этот район и существенно истощил запасы. От первой единички Этерниума уже практически ничего не осталось, а вторая расщеплена почти на 3/4. Точнее, уже считай больше, потому как освободившееся место в управляющем ядре со временем заполнится. Если сегодня не найду точку генерации гема, по наводке Ады, придется ночью поохотиться на нечисть. Ладно, погнали. Настроив конструкт нужным образом, запустил процесс и стал с любопытством наблюдать, как, подчиняясь моей воле, тонны пыли, битого камня, штукатурки и еще хрен пойми чего, с приличной скоростью устремляются в шахту лифта. Для достижения нужного эффекта пришлось увеличить расход энергии, чтобы увеличить зону притяжения. Ну а когда сканирующий конструкт оповестил о завершении процесса заполнения шахты, активировал заклинание, привязанное к другому медиатору, и вся эта пылевая взвесь начала стремительно затвердевать. «Эффектно!» — постучав по образовавшемуся внутри шахты твердому материалу, прокомментировал событие я. «Это только начало, Бесп!» — хмыкнула в ответ Ада. «Сейчас ты потратил на такую банальную манипуляцию с базовой элементалией порядка 5 минут, если не считать время для смены привязки медиатором, естественно. А в будущем этот же процесс у тебя займет не более 5 секунд». «До будущего еще дожить надо», — буркнул я. «Ладно, пойдем глянем, что там на крыше творится». «Не хочу тебя расстраивать, Бесп, но ты еще тут не все доделал», — заискивающим тоном проговорила ассистентка. «Что ты имеешь в виду? Не понял, к чему клонит Ада я». «Не думаешь же ты, что для примата такая уж проблема вскарабкаться на верхние этажи по оплетающим дом растениям?» — проговорила она в то время, как я стукнул себе ладонью по лбу. «Вот ведь я недотепа. Просто кто-то недавно изрек народную мудрость по поводу делать дело хорошо». Не смогла удержаться от очередной шпильки виртуальная заноза. «С тебя списан 1 балл за подсказку. Ситуация ведь жизнеугрожающая, в теории». Еще 10 минут мозгового штурма, подъязвительные комментарии Ады, и решение проблемы было найдено. Помогла ветка дебафов и на коленке сконструированный вирус, который очень быстро сделает структуру оплетающих дом растений хрупкой и ломкой. Остается надеяться, что приматы не смогут карабкаться по кирпичной кладке или балконам. По идее, не должны. Лоджии в этом доме являются частью фасада и застеклены. Но даже если какая тварь и сможет забраться по ним, то шуму в любом случае наделают много. Вот почему я выбирал в качестве убежища подвалы, предварительно позаботившись о дополнительных способах покинуть замкнутое пространство. Слишком сложно обеспечить надежную защиту квартиры. Обязательно какая-нибудь мутировавшая гадость заберется и попытается сожрать. Ладно, вот разживусь Этерниумом и прорежу поголовье местных тварей. Тогда попроще станет. На крыше уже вовсю пировали приматы, и пожирали тело своего почившего короля. Три крупных самца разрывали лапами плоть убитой вчера гориллы, а два мута поменьше глотали слюни чуть поодаль и ждали своей очереди. Ввязываться в бой с пятью тварями, да еще и без оружия, я посчитал слишком рискованным мероприятием, поэтому осторожно вернулся в здание и закупорил выход на крышу по тому же принципу, что и шахту лифта. Разрушить такую преграду для меня — дело нескольких секунд, а пробиться сквозь нее муты не смогут. По правде говоря, я сильно сомневаюсь, что обожравшиеся халявным мясом монстры в ближайшее время меня побеспокоят. Упрутся в непробиваемую преграду, подолбятся в нее кулаками ради приличия, да и разойдутся по своим лежбищам завтрак переваривать. Мозгов мутам не хватит, чтобы построить в голове нужные логические цепочки и связать мертвого короля и появление преграды. В следующие часы я усердно тратил остатки энергии. Экстрактор — штука крутая, но энергозатратная. Пришлось обшарить не менее десятка квартир, в том числе две изначально запертые, прежде чем в моем рюкзаке накопилось нужное количество элементов для крафта, на что ушло часа три. В итоге на балансе осталось всего 63 терна энергии, а по прикидкам Ады на крафт потребуется как минимум 30. Вроде бы пока не критично, но перспектива лишиться таких удобных инструментов, как унифицированные конструкты, определенно не радует. Вернувшись в облюбованную квартиру, разложил на столе все необходимое, включая сломанное копье, и задумчиво почесал в затылке. Виртуальная заноза, засевшая у меня в голове, сразу открестилась от участия в процессе создания оружия. Мол, баллы за формулу она с меня списала, вся необходимая информация у меня есть, дальше сам шестеренками в голове шевели. Интерфейс дополненной реальности тебе в помощь. Ладно, начнем с более простого, с древка. Мое старое копье можно было разобрать на три части. Очень удобно помещается в рюкзак, между прочим. Это в очагах можно свободно ходить с длинной острой палкой, и тебе слова никто не скажет. А в общинах ковчега действуют иные законы, особенно для отступников вроде меня. Все огнестрельное оружие приходится сдавать на входе. И не дай бог, кто из инквизиторов при плановом обыске найдет что-нибудь опаснее зубочистки. Нож еще ладно, такое оружие у всех мужчин есть, но копье дозволяется переносить только в разобранном виде. По идее, можно тупо скопировать устройство моего старого копья, которое было выполнено по принципу болта и гайки. В том смысле, что одна часть копья накручивалась на другую, но судя по недовольному фырканью, которое раздалось у меня в голове, Ада не в восторге от этой идеи. Так, если подумать, то сломалось мое старое копье как раз из-за такой ненадежной конфигурации. Уязвимое место — это область стыковки. Малейший зазор и изломостойкость понижается в разы. Да и собирать оружие в случае неприятности слишком долго. Сделать копье телескопическим? Мысль интересная. Правда, я никогда не слышал о телескопических копьях. Только дубинки видел. Но чем черт не шутит, может и получится собрать такой полезнейший девайс. Что скажешь, Ада? Сколько мне будет стоить такая схема? Ой, да за такой примитив я с тебя возьму всего десятку. После небольшой паузы ответила виртуальная помощница. Ну а по поводу самого телескопического принципа, что думаешь? Решил не отставать от Ады, пока не добьюсь вразумительного ответа. Не сломается такое копье? Не сломается. Спустя 7 театрально выжданных секунд ответила ассистентка. Глянь рецепт, и сам все поймешь. Перед глазами появилась подробная схема устройства телескопического копья. Посмотрел. Впечатлился. Шикарное у меня будет оружие. В собранном состоянии копье не будет превышать 70 сантиметров, если не считать наконечник, естественно. Ну а чтобы привести оружие в боевое состояние, нужно всего-навсего нажать на две кнопки. После нажатия на первую выстреливает вперед часть копья с наконечником, причем выстреливает с очень приличной скоростью. и уже одно это может стать весомым аргументом. Ну а вторая кнопка раскладывает заднюю часть копья, и механизм, спрятанный в основании, намертво фиксирует конструкцию. Ну а циркуляция силы по древку делает его практически неуничтожимым. Деактивация же боевого режима копья происходит по тому же принципу, за счет нажатия нужных кнопок, и тогда копье само по себе складывается. Шикарное оружие. С таким будет намного удобнее передвигаться по очагам. Осталось лишь его смастерить, но проблем, по идее, возникнуть не должно. Ада моделировала свои конструкты по такому принципу, чтобы ими мог воспользоваться полный чайник вроде меня. Погнали! Вначале надо изготовить сплав, а уже из него делать отдельные элементы копья согласно предоставленной схеме. Ну, что я могу сказать? Процесс крафта захватил меня целиком и полностью. Я аж из реальности немного выпал и позабыл, что нахожусь в смертельно опасном очаге. Созидательный конструкт имел множество удобнейших инструментов, облегчающих работу с металлом или любым другим материалом. Куда там фэнтезийным кузницам до таких высот? Один виртуальный тигель чего стоит? Бросаешь в него нужные элементы в правильных пропорциях, да температуру согласно рецептуре изменяешь. Красота! Предоставленная Адой формула сплава оказалась действительно сложной. Нужно было добавлять металлы в общий виртуальный котел в строго определенной последовательности. При этом изменять температуру нагрева и варить сплав строго определенное количество времени, будто какое-нибудь алхимическое зелье. Ну а дальше все оказалось довольно просто. Интерфейс создал виртуальные заготовки каждой составной части древка копья, в которые я тупо перелил готовый сплав. Понятное дело, что виртуальными такие заготовки называть не совсем правильно. Они вполне себе реальные и состоят из участков уплотненного воздуха. Но я для себя решил называть весь процесс крафта на манер компьютерных игр. Вот и нечего заморачиваться. К изготовлению наконечника копья я приступил уже более уверенным в собственных силах. Для него используется более сложный сплав, ведь этому металлу предстоит не просто проводить силу Этерниума, но и напрямую с ней взаимодействовать, причем делать это длительное время. В общем, я скрупулезно отщипывал строго выверенные при помощи интерфейса кусочки нужных соединений, добавлял их в общий котел и варил нужное количество времени. По мере изготовления сплав приобретал все более отчетливую синеву, а когда процесс был завершен, и вовсе стал откровенно испускать слабое сияние. «Не волшебство, говоришь? Ну-ну!» Мысленно обратившись к Аде, прокомментировал событие я. «Не отвлекайся, иначе весь процесс запоришь», шикнула на меня виртуальная помощница. «Не запорол». С нескрываемой гордостью я взял в руки 20-сантиметровый наконечник копья и осмотрел со всех сторон. Как только металл остыл, он приобрел более естественный, стальной цвет. Но иногда при попадании солнечных лучей нет-нет да проглядывался синий отлив. Сплав оказался очень легким, практически невесомым. Когда держишь в руках, создается обманчивое впечатление, что стоит применить силу, как он с легкостью переломится пополам. Но это не так. По словам Ады, такой наконечник даже затачивать не надо. На Земле просто нет таких соединений, о которые можно повредить этот металл. Собрать все изготовленные детали в единую конструкцию оказалось не очень сложно. Интерфейс подготовил заготовки с хирургической точностью, так что всего-то и оставалось, что состыковать идеально подогнанные друг к другу элементы. С замиранием сердца я взял со стола довольно толстую, но чертовски удобно лежащую в руке трубку, оканчивающуюся штыкообразным четырехгранным наконечником, и подал на нее несколько терн энергии, чтобы все детали конструкции намертво спаялись друг с другом. Ну а потом пришел черед первого теста. Бесшумное нажатие на скрытую от глаз кнопку и передняя часть с еле слышным «шух» резко выстрелила вперед на добрых сантиметров 50, а лезвие блеснуло синевой на солнце, будто бы металл сожалел, что не смог добраться до врага. Еще одно нажатие на кнопку, и с таким же звуком появилась задняя часть древка. Итоговая длина где-то 2,20. Сопоставив копье с собственным ростом, резюмировал я. Поразительно. Я не вижу никаких зазоров, разве что центральная часть более широкая, а так гладкая и ровная поверхность. «Магия!» — весело хмыкнула Ада. «Можешь не благодарить». Еще одним нажатием кнопки сложил свое оружие в походное положение. Шикарный девайс. Осталось проверить его в действии. По-хорошему, надо бы протестировать зачарование. Но энергии осталось совсем чуть-чуть. Всего 31 терн, 10 из которых уже закачаны в медиаторы. Так что уже по традиции буду проверять работу нового заклинания на практике. Потребляет зачарование не так уж и много, всего 3 терна в минуту. Так что моей скорости доставки энергии хватит на поддержание работы заклинания неограниченно долго. Были бы терны на балансе. Вот этой проблемой я сейчас и займусь вплотную. Если не удастся отыскать точку генерации гема, то отправлюсь на охоту. Брать с собой лишнюю поклажу не имеет смысла. Скорее всего, мне придется нырять, так что рюкзак будет только мешаться. Нож на пояс да копье в руке. Надо бы какое-нибудь крепление для своего нового оружия придумать, чтобы освободить руки во время движения. Но это потом. Ладно, перекушу остатками жареной змеи, и можно выдвигаться в путь. Через 10 минут я, уже скрипя сердце, развеивал воздвигнутую ранее пылевую стену. Еще минус 1 терн энергии. Осторожно вышел на крышу, убедился, что приматы успешно доели своего короля и разошлись по своим лёжкам переваривать еду и строить планы захвата власти. Место вожака освободилось, так что вскоре должна состояться схватка за корону. Скорее всего, это случится на закате, так что время у меня еще есть. Можно будет разом уничтожить всю стаю приматов. Постояв несколько секунд у края крыши, сделал глубокий вдох, выдохнул, затем отошел на несколько метров и, сходу взяв высокий темп, помчался к обрыву. Как там поется у Киша? «Разбежавшись, прыгну со скалы!» Надо учиться доверять силе. Если постоянно буду сомневаться в ее возможностях, то долго не проживу. Парашют сработал штатно, причем я подозреваю, что эффективность этого заклинания, работу которого я могу отслеживать лишь за счет интерфейса дополненной реальности, на порядок выше, чем у материального земного аналога. По крайней мере, управляемость точно лучше. Направление планирования меняется по малейшему ментальному приказу. «Правь туда!» — скомандовала Ада, и перед глазами появилась стрелочка. «В идеале надо пролететь над рекой, тогда я смогу засечь накопитель Этерниума наверняка». «Сделаем, раз надо!» — ответил я и сосредоточился на управлении полетом. Как и предсказывала виртуальная ассистентка, источник Этерниума обнаружился в самом центре довольно широкой реки. Вот почему рейдеры Ковчега не смогли его обнаружить и забрать гем. Кто же в здравом уме полезет в воду, кишащую разнообразными тварями, способными разорвать человека за считанные минуты? Тут никакие паладины не помогут. Рыбы тоже мутируют, а уж если крокодил какой залетный случайно на пути попадется, то вообще мрак. Но если с тобой сила, то появляются варианты выполнить практически любую задачу. «На дне воздушный пузырь», — доложила Ада после того, как я просканировал местность. «Действуем, как планировали». Зависнув над нужной областью реки, деактивировал парашют. Несколько секунд падения, и я рыбкой вошел в воду. Плаваю я не сказать, чтобы хорошо, слишком уж мало в современном мире возможностей попрактиковаться. Но в детстве родители водили на секцию по плаванию, а опыт, как говорится, не пропьешь. Да и глубина реки не такая уж и большая. Мне всего-то и надо, что погрузиться метра на 4. Причем большую часть этого расстояния я преодолел за счет падения с 5-метровой высоты. Воздушный пузырь, что подсветил мне интерфейс, оказался небольшим. Полусфера радиусом метра 2. Но на какое-то время Он станет для меня укрытием от речных монстров. Не смогут они пройти сквозь разделяющую две стихии преграду. Наличие воздуха в этом пузыре, кстати, не гарантировано. Так что надо сделать дело быстро и так же быстро сваливать, пока не сожрали. Как только мое тело пронзило незримый барьер между водным и воздушным пространством, в свои права вступила гравитация, и я полетел вниз. Довольно больно стукнулся о дно реки, но мне было на это наплевать. Глаз зацепился за небольшой желтый шарик, который слабо светился в полумраке. «Бинго! Ранг 5, не меньше! Не оранжевый энергетический уровень, к сожалению, но все же!» «Внешний накопитель Этерниума, объем 150 единиц». Тут же отреагировала система. «Знатный куш! Держитесь, черти! Отступник выходит на тропу войны! Вот теперь заживем!»